Глава 6. Мистическая фантастика. Город. 2008 год нашей эры. Отделанный Сальвадором Дали банкетный зал дачи шефа. Середина утра. Дверь за шефом едва успела закрыться, как Малинин сразу вскочил на ноги. Не выпуская из рук блюдца с чаем, он в волнении забегал по комнате. «Это не поможет, Серег», — мудро заметил Калашников, наблюдая, как унтер-офицер нарезает круги вокруг стола по ковру, вытканному персидским шахом Резой Пехвелли. «Будем откровенны, шеф прав, мы всецело в его власти. Прикажет, и во французский ресторан поедем лягушек есть». Малинин остановился. «Это я фигурально выразился», — сообщил Калашников. «Не падай на пол». Малинин не упал, но пострадало блюдце, уже второе по счету. «Мать вашу! Да всем эскадроном!» — закрыл казак лицо руками. «И почему со мной это вечно происходит? Как шеф смог додуматься? Кто ему подсказал?» «Додуматься, братец, совсем не мудрено», — охотно объяснил Калашников. «Достаточно лишь книжек знатных почитать. Путешествие во времени — это хит сезона за последние 120 лет. Вот, например, ты Герберта Уэльса знаешь? Это такой вечно заплаканный дед в очках, который у нас с недавних пор по приговору главного суда 6 детективов Донцовой в день читает, и никак его наказание не кончится. Пишет она быстрее, чем несчастный Герберт успевает прочесть». Ну так вот, сэр Уэллс в свое время стал родоначальником мистической фантастики. В 1895 году он написал опус «Машина времени». Крутая вещь, надо сказать. Помнится, я даже в полицейском участке ее украдкой читал. С тех пор на этой теме не оттоптался только ленивый. Сначала фантасты расписывали будущее. И Рэй Брэдбери, и Роберт Хайнлайн, и Айзек Азимов. Шло такое чтиво в магазинах. Просто замечательно, но потом читателям надоело хуже горькой редьки. Приелись эти бесконечные звездолеты, бластеры, чудовища с ужасным рылом, затерянные планеты и умные роботы-андроиды. Тиражи скисли, бестселлеры забылись. Чтобы продолжать вкусно кушать, писатели срочно переориентировались. С подачи издательств поднялась другая волна. Все герои книг вдруг резко стали попадать в прошлое. Один из нынешних бестселлеров – история про то, как простой офисный менеджер Семен, выйдя из конторы, очутился в средневековой Германии, но не растерявшись, замочил там кучу всяческих гадов и сел на королевский трон. Фантастическую серию «Сема. Куцые лапки». Читал? «Нет», – буркнул Малинин, хозяйственно подбирая с пола осколки. «Какой еще Сема, ваша бродь? Мне совсем другие книги по вкусу. Маркиз де Сад и Иван Барков. Тексты, правда, не особенно, но картинки с девками супер». «Когда Джордж Буш попадает в ад, ты, братец, станешь ему лучшим другом», – резюмировал Калашников. «Будете в обнимку сидеть, картинки в книжках смотреть, да цветными фломастерами раскрашивать». «О чем я, бишь? Так вот». Такой фантастической литературы сейчас вагон и маленькая тележка, да и фильмы снимают часто. Успокойся, шефу было где идей почерпнуть. Малинин успокаиваться не желал. «И до чего мы докатились с вами, ваша бродь?» — убивался он над остатками блюдца. «Супротив самого голоса идем, помогаем в черных делах врагу человеческому. Оторвите буйную головушку с плеч, сил моих нету больше». Калашников привычно смазал подчиненного по затылку. «Ты, братец, своим нытьем певице Максим конкуренцию составишь», — разозлился Алексей. «Не занимайся самотерзанием. Чем мы навредим голосу? Тем, что больше душ в рай перебросим. Так он нам за это только спасибо горячее скажет. Ты же видел, какое в небесной канцелярии безлюдие творится. На одного праведника по 1000 ангелов. Они уже с ума от безделья сходят. Ад и рай должны зеркально уравновешивать друг друга. Прикинь, если бы все в одночасье перестали грешить, рай начал бы лопаться, а шеф в горьком одиночестве пиво пил». «Не знаю», — неуверенно произнес Малинин, заползая обратно на стул. «Я, ваша бродь, себя в Иерушалайме никогда даже с похмелья не представлял. Тунику носить не умею, латыни тоже не обучен. А водка там есть ли?» «Это, братец, в фантастике решается, как нефиг делать», — заверил его Калашников. «Водку же мы просто с собой возьмем, я тебе обещаю». На этой фразе Малинин готов был сдаться, но не успел. В дверях появился шеф, из ноздрей которого рвались тонкие струйки пламени. Привычные к однообразным фокусам подчиненные лениво сделали вид, что испугались. «Надумали?» – спросил шеф тоном, не предвещавшим вечного счастья. Оба сотрудника управления наказаниями печально кивнули. «Замечательно», – благодушно заметил шеф, сменив гнев на милость. «Добровольное согласие очень важно в работе. Оцените, что я не оказывал на вас никакого давления. Тогда давайте приступим прямо сейчас. Время дорого». Рано или поздно голос включит ясновидение и разом догадается о моих зловещих кознях. Я так уже серьезно попадал пару раз. «Надеюсь, к этому моменту у вас получится завершить задание». «Да что вы сидите и трясетесь, словно не мертвые. Расслабьтесь». «Всех девов на полтора часа». «Я надеюсь, убийство расследовать не надо будет?» – осторожно спросил Калашников. «У меня жена дома сидит, не хотелось бы в прошлом застрять». Банкетный стол часы трагически завибрировал. Пробило 10 утра. «Да что ты!» – отмахнулся шеф. «Какое еще убийство? Кого там убили? Кудесника? Так это не ваше дело». «Подбросьте улики, оставьте моих следов как можно больше. И все, дорогие мои, welcome back!» Бедный кудесник злодейски погублен властителем сил тьмы. Портал для возвращения поджидает вас в одном невзрачном домике в Ярушалайме. Помечу на карте фломастером. Как только зайдете внутрь здания, так прямиком и окажетесь в аду. Ну что еще? Локальную одежду выдадут. Туники, хитоны, тоги. Сейчас позвоню в Театр тьмы. Там как раз Хит Леджер со вчерашнего дня гардеробщиком работает. Надеюсь, парень уже отошел от снотворного. По легенде, вы странствующий хозяин и слуга. На этом моменте шеф крайне иронично ухмыльнулся. Квашникова оденем в дорогой хитон, а тебя, Малинин, рваную мешковину. Каждому из вас введут под язык особую ампулу с миниатюрным роботом-переводчиком. Северокорейская новинка. С появлением интернета никаких секретов в этом мире не осталось, даже у самых закрытых спецслужб. Один аноним успел выложить схему в файлообменнике piratasbay.org. Наши умельцы из русских хакеров ее скачали, взломали защиту и поставили крек. Гениальная вещь. Я не знаю, зачем она нужна Ким Чен Иру, но делает из любого лоха полиглота. Будете понимать и латинский, и арамейский, будто там и родились. Даже сленг. Робот автоматически трансформирует русские слова в латинский, но иногда из-за пиратского взлома его глючит. Поэтому ты свое ваше бродь забудь. Да и нет такого слова на латыни. Называй Калашникова коротко «повелитель». А наоборот нельзя, вкрадчиво осведомился Малинин. Наверняка лучше, ежели мы зашифруемся, и его благородие сам станет мне прислуживать. Подавать утром завтрак, чистить сандалии. Так даже сам король Ричард Львиное Сердце путешествовал под личиной слуги. Убьем двух зайцев сразу. Во-первых, усыпим бдительность злого противника. Ну а во-вторых, здесь Малинину пришлось прерваться. Кто-то под столом вылил ему прямо в штаны чашку горячего чая. Поскольку подобный инцидент уже однажды имел место в его жизни, во время неудачного сватовства к первой станичной красавице Ксении, Малинин не издал ни звука. Стоически прикусив губу, он лишь вытаращил глаза, Калашников со скучающим видом поставил чашку на стол, вполголоса насвистывая прощание славянки. «Возражаю», — коротко заметил он. «Возражения приняты», — согласился шеф. «Не спорь, Малинин. Тебе полностью отсутствует аристократическая жилка. Ну никак не похож ты на пресыщенного роскошью патриция. А вот за тупого слугу из лесных варваров без проблем сойдешь. Хотя, вообще-то, ребята, это я пошутил». Мысль, что он получил кипятка в штаны за просто так, еще больше усилила страдания Малинина. Калашников хищно улыбнулся, показательно наливая себе вторую чашку кипятка. Малинин заохал, отодвигаясь. «Фактически, — развивал мысль шеф, подняв палец с длинным когтем, — у нас уже давно разработана система безопасного перемещения в прошлое. Самое важное — отсутствует элемент неожиданного появления. Непонятно откуда взявшиеся люди в маленьких городках, а Ярушалайм тогда своими размерами отнюдь не впечатлял, сразу вызовут подозрения у местных жителей. Но тут все элементарно. Вам предстоит органично встроиться в мозаику древнего мира. П Прибыв на нужное место, вы обнаружите, что не являетесь там чужаком. Ваш дом находится на определенной улице. Соседи знают вас в лицо. Лавочники вежливо здороваются, когда вы встречаете их на базаре. Если мыслить буддийскими понятиями, это можно назвать чем-то вроде переселения душ. В отвлеченном виде, конечно. Посему я даже не могу предположить, в каком формате вы попадете в провинцию Иудея. Центурионами, торговцами, теми же нищими или, возможно, плебеями, приехавшими на выходные поразвлечься с дешевыми блудницами. «С блудницами? Это мы можем!» – немедленно согласился Малинин. «И вообще, теперь вижу, задание на такое, не такое уж и сложное, а командировочные не положено», – отрезал шеф, «равно как и современных средств защиты. Пулемет вам в Иудею никто не даст. Отбивайте сами, если что, не маленькие. Безусловно, вы смертны, и при желании вас в любой момент могут убить. В таком случае вы автоматически возвращаетесь в ад. О да, забыл про один большой плюс. Опасной для выходцев из ада святой воды не существует в природе. Офисов кудесника на земле еще нет. Просто не пейте воду, если он опустил туда палец». Калашников оценил перспективу встречи с самим кудесником, однако перекрестная мысль сейчас же отшибла его мечты. Допустим, кудесник прознает, зачем они прибыли в Иерусалим, и тогда на глаза ему лучше не попадаться. «О!» – вовремя вспомнил Малинин. «Нам же поп на проповеди рассказывал, кудесник воду в вино превращал. Рецепт записать можно, ваша бродь? Чего ж мы тут стоим-то с вами? Вдруг к раздаче не поспеем?» Из ноздрей шефа снова вырвалось пламя, впрочем, довольно слабое. «На проповеди? Я знаю, чем ты с попадьей в сарае занимался, пока поп на этих проповедях торчал», — съехидничал он. «Но интересно, с чего ты взял, что в Иерусалиме все происходило так, как написано в Новом Завете? Типа кудесник прискакал туда на осле, потом по доносу Иуды его повязали служители Синдериона, а римляне приговорили к смертной казни, после чего он гибкой ласточкой вознесся к своему папе в небесную канцелярию. Превращение воды в вино было, это так, но вот насчет всего остального». Малинин невнятно квакнул, его рука застыла на полпути к баранке. «Да, дорогуша», — спокойно произнес шеф, вдохнув пламенем на коричневую сигару «Кахиба Эсплендидос». На самом-то деле ситуация развивалась совсем по-другому. Новый Завет, чтоб ты знал, создала креативная группа ангелов, сидевшая в особняке близ Масленичной горы путем мозговых штурмов. Они четко выстроили в нужном порядке все чудеса и события, выглядевшие тогда довольно хаотично. Например, «Тайная вечеря» случилась вовсе не в последний вечер перед арестом кудесника в Гефсиманском саду. Но кого это интересует, если обитателям Земли столетиями скармливают официальную точку зрения? Ангелы расписали кровавыми красками страстную неделю, преувеличили реакцию публики на якобы спонтанные воскрешения и исцеления, сделали жесткую редактуру, исключив из бытия кудесника нежелательные факты. Эти крылатые существа понятия не имели, что такое пиар, но очень хотели, чтобы кудесник выглядел страдальцем, которому поневоле испытаешь острую жалость. А уже потом, вы в курсе, если, скажем, женщина кого-то жалеет, значит, она его любит. Так произошло и с паствой кудесника. По сути, это была первая профессионально сделанная политическая реклама. Шеф на пару секунд прерывался, затянувшись густым дымом. «И знаете что? Она у них удалась».